Странные пассажиры. Прощание. Ужин кончился, но моряки не торопились расходиться. А перебравшись в соседнюю со столовой курительную комнату, дымили сигаретами и с интересом поглядывали на сеньора Артегу, который тоже пускал дым из широких волосатых ноздрей. Все ж живой миллионер. Коля, расспроси все же Фернандо, как же он стал богатеем? Вновь попросил Володин. И вообще, что для этого надо? О, что для этого надо? Оживился Артега, когда Русов перевел вопрос. Он улыбнулся, хлопнул себя ладонью по обширному лбу, а потом вытянул вперед и показал морякам грубые, как у боцмана, с вековыми мозолями руки. Чтобы стать миллионером, надо в башке иметь мозги, а не маисовую кашу. Раз. И руки. Это два. И еще везение, случай, удачу. Вот я, например. Работать начал в лет... Артега прервал свой рассказ, задумался, лицо его стало грустным. Да, лет 5-6. Семья у нас была 11 человек. Жили в фавелах, в трущобах Порто-Ресифи. И утром чуть свет все мы, мама, папа, все мои братишки, отправлялись в город, в порт на заработки. Мы попрошайничали, собирали тряпье и бумагу, в общем, промышляли кто чем. А, трудное было время. Так вот, в 20 лет я скопил кое-какие деньжонки и купил автомобиль для перевозки воды. Я возил воду в прерии. Там, конечно же, есть колодцы, но вода в них невкусная, солоноватая. И вдруг случилась страшная засуха. Мучились от жажды люди, погибал скот, и я сутками возил и возил в прерии воду. Возил, возил, возил. О, это были страшные дни. На меня несколько раз нападали, в машину стреляли, и я стрелял, отбивался от тех, кто... Сеньор Артега вновь замолчал, нахмурился. Да, страшное было лето. Гибли коровы, быки, лошади. А для меня то лето оказалось счастливым. Я здорово заработал, приобрел небольшую ферму с сотней бычков и молодой красивой хозяйкой, которая и стала моей женой. Да, вот и все, пожалуй. А работников у вас много? Батраков? Спросил Шурик Мухин. Пятеро, ответил Артега, когда Русов перевел вопрос, и засмеялся. Пятеро сыновей, да еще жена Карин, да Виктория, когда она приезжает из Ресифи. Там она учится в университете на каникулы. И сеньор Артега вновь помрачнел, сказал с горечью. Это чертова морская прогулка. Виктория уговорила. Всю жизнь мечтала совершить океанское плавание. Уговорила меня, болвана. Ладно. Артега улыбнулся, махнул рукой. Принесите-ка гитару. Спою бразильские песни и лучшую из них «Сьюдада Араминьоза». Что грустить? Мы живы, будем же смеяться, петь и будем радоваться жизни, сеньоры русские моряки. Мухин принес гитару, и Артега, настроив ее, запел песню про свою прекрасную родину Бразилию, где живут отважные, работящие люди, и про то, что конь мой как ветер летит, и в ритме бразильской самбы разносится стук копыт. В 23:00 Русов отправился в обход танкера. В своей тесной душной каюте кок Федор Петрович Донин писал рецепты чей, борща, картофельных пирожков, киселя и прочих национальных русских блюд. Взглянул отсутствующим взглядом на старпома, пошевелил узкими блеклыми губами и вновь склонился над бумагой. Валялся в койке, читал братьев Карамазовых «Доктор». На палубе возле койки лежали листки радиограмм. Наверное, от милой врачишки с Коряка. Доктор вяло, тоскливо улыбнулся Русову и, намекая на то, что ему не до разговоров, сегодня опять уткнулся в книгу. А в каюте, отведенной для потерпевших бедствия бразильских мореплавателей, было шумно. Русов стукнул в дверь, вошел, и оба бразильца вопрошающе недружелюбно уставились на него. Оба кряжистые, широкогрудые, черноволосые, чем-то очень похожие друг на друга, братья, что ли. Один из них, завидя Русова, сунул под подушку стопку мятых бумажек. Второй, шумно дыша, нервно провел рукой по блестящим волосам и нетерпеливо спросил у Русова, что им нужно. «Будете курить в каюте, сеньоры Синдбады-мореплаватели? Высажу на ближайший же остров», — сказал Русов, окидывая взглядом задымленную каюту. «У нас танкер, а не прогулочная яхта». «Из-за расписок сеньора Артеги спорят», — подумал он, продолжая обход судна. «Вот чем они так похожи друг на друга. Лица у них злые и жадные. Скоты. Мореплаватели». В конце коридора мелькнула чья-то фигура. Тяжело звякнула дверь прачечной. И Русов догадался. Танюшка понесла ужин голодающему Юрику. Улыбнулся. Ему все больше нравилась эта парочка, чьи судьбы так странно и сложно сошлись на пассате. Опять получал своих подчиненных Володин. Бродил по каюте капитан. Русов уже взялся за ручку его каюты, постоял немного, но не решился зайти к капитану, а вернее, отчего-то не хотелось ему сейчас оказаться в компании капитана. Бог с ним. Тот сейчас весь в заботах, весь в тревожных размышлениях о встрече с сушей, об отчете, который ему предстоит делать в грозном управлении. Ну что, к себе? Ну и к себе в каюту идти не хотелось. Может, заглянуть в ходовую рубку. Но там наверняка Виктория. Заявится он к Жоре на вахту, и тому придется отправлять девушку в каюту. Ведь не положено посторонним людям, а тем более пассажирам, находиться в рубке. Она не в ходовой, в штурманской, как бы оправдывая Куликова, подумал Русов. И, еще немного поразмышляв, направился к боцману, угадывая от чего-то, что боцман не один. Наверняка сидит у него сейчас гость, бурный, шумный, в общем-то, весьма симпатичный миллионер, сеньор Фернандо Артега. Да, так оно и есть. Тихие голоса доносились из боцманской каюты. Русов постучался. Никто не ответил. Он толкнул дверь и вошел в каюту. Кот Тимоха бросился ему в ноги. Видно, пора ему было совершить прогулку на полубак. Но какая тут прогулка, когда боцман Василий Дмитриевич сидел с сеньором Фернандо Артегой на койке в обнимку? Оба были слегка навеселе, из чего Русов заключил, что в кладовке у запасливого боцмана хранятся не только краски и олифа. «Сеньор Димитрос!» — ласково ворчал Артега и гладил боцмана по его блестящей, как хорошо начищенный паркет, лысине. «О, сеньор!» «Сеньор Федюня!» — бормотал боцман, видимо, по-своему переиначив испанское имя Фернандо. «Завтра будет большое стилистическое соревнование. Большое, сеньор Федюня. И ты?» Боцман ткнул бразильца в грудь. «И я. Мы одна команда. И мы завтра утрем сапатки кочегарам. Ведь так, сеньор Федюня?» «Мучо трабаха! Пакита песа!» — ответствовал сеньор Артега, а, завидя Русова, спросил. «О, сеньор Русов! Что такое соревнование? Что такое сапатки?» «Коля, переведи ему про завтра, ладно?» Боцман поцеловал сеньора Артега в щеку. «И чего он все ворчит, мучто трабабаха?» «Говорит, что много работы, мало денег». «А-а-а! Вот оно что! Скажи, что и у меня мало денег, а работаю много. С морей не вылазю!» — попросил боцман и погрозил бразильцу темным крючковатым пальцем. «А рабочих не обижай, Федюня! Понял?» «Боцман, прогуляй-ка Тимоху на полубак. Слышишь, мяучит. А сеньора Артегу я отведу в каюту. Идем, Фернандо». Сеньор послушно поднялся, поцеловал боцмана в лысину и, поддерживаемый Русовым, побрел в каюту. «Тишенька!» — окликнул за их спинами кота боцман. «Мяу!» — страдальческим голосом отозвался кот. В каюте Русов помог сеньору раздеться, и тот как глыба рухнул в койку. Русов накрыл его одеялом и пошел к двери, но сеньор Артега вдруг позвал его и, потянувшись, схватил за руку и сжал с такой силой, что Русов стиснул зубы, чтобы не вскрикнуть. «Спасибо за все», — сказал Артега. «Не надо лишних слов», — пробормотал Русов. «Спите, Фернандо». Потушил свет, закрыл дверь. Черт знает, что происходит. Этот миллионер-ковбой все больше нравился ему. А как же классовая ненависть? Притупилась начисто? Ну, дела. Конечно же, Виктория таилась в штурманской. Вжалась в уголок дивана. Тревожно поглядела на Русова. Сейчас она была другой, совсем не такой, как в ту странную лунную ночь. Ни дерзости, ни вызова в лице. На минутку заглянула. Растерянно оправдывался Жора. Потоптался, кашлянул. «Я даже не захожу сюда, Николай Владимирович. Лишь заглядываю в штурманскую через дверь». «Пускай сидит, она ведь не мешает тебе». «Да что вы, конечно нет». Жора заулыбался. Русов глядел на него и тоже улыбался. Из чего он взял, что у Жорки несимпатичное узкое лицо? Отнюдь. Экий красивый парень, весь светящийся радостью и любовью мальчишка. И все же Куликов — это серьезное нарушение. «Да сейчас конец вахты!» — прошептал Жора. «И мы...» «Это серьезное нарушение, Куликов». Еще строже проговорил Русов. «Но если войдет капитан и спросит, почему эта девушка здесь, скажешь, что я разрешил. Ну, до завтра». Они постояли еще немного молча, обоим было очень хорошо. Единственное, чего боялся Русов, так это того, лишь бы Жора не начал произносить каких-то ненужных благодарственных слов. «Чиф! Как по-испански «я тебя люблю»?» — нарушил молчание Жора. «Ну-ну, штурман, русских девчонок для тебя мало», — усмехнулся Русов и, глядя в веселое, открытое лицо Куликова, пояснил. «Бразильцы говорят не по-испански, а по-португальски. Но отличие в языке небольшое, как между русским, к примеру, и украинским». «Да и зачем тебе? Вы же разговариваете по-английски». «Я весь внимание стерпом». «Йо ту кэро». «Ты скажешь это слово, Жора, а она тебе знаешь, что ответит?» «Маньяна, чико». «Что означает «завтра, мальчик». «А завтра у вас с сеньорой Артегой может и не быть». В обед мы уже придем на остров Зеленого мыса. Какой-то писатель сказал, что порой один день вдохновения может стоить всей жизни. А у нас еще ночь и полдня, Чиф. Беззаботно ответил Жора. Да вот и Степан Федорович топает. Конец вахте. Ах, Одиссей, сказал Русов. Ну ладно, аста маньяна. Тихой, звездной была эта ночь. Русов ходил по каюте, стоял у иллюминатора, глядел в воду и прислушивался к крикам ночных морских птиц. Куда летят они? Что ищут в просторах океана? Какие они, эти грустноголосые ночные птицы океана? Не зажигая света, он сел в кресло и подумал, как ему повезло, что стал он моряком. Какое-то великое счастье, покинув надолго-долго сушу, отправиться в удивительный синий мир соленой океанской воды. Да, тут все сложно, тут опасно. Но что стоит жизнь, если все в ней гладко? Если время от времени не возникает в твоей жизни сложнейшие ситуации, от которых седеют виски? И пускай они сидят, черт с ними, пускай все будет так, как есть. Пройдут эти кратенькие минуты благодушия, океан или управление вновь заставит шевельнуться, вновь возникнет ситуация, от которой похолодеет сердце, и он, Русов, в который уже раз проклинает свою беспокойную бродячую жизнь. А потом сложности и трудности отхлынут, как волна с пляжа. Над синей водой взойдет яркое тропическое солнце, или вот так, как сегодня, мириады звезд окружат танкер со всех сторон. Он будет вот так же сидеть в кресле и, прислушиваясь к крикам птиц, опять подумает о том, как прекрасна жизнь и какое счастье, что он моряк. Глядя в ночной океан, он размышлял о всех тех странностях, которые происходили в этом рейсе, и с грустью думал о Юрике Роеве, который таился в прачечной. Вылечится ли бедняга, пришелец с созвездия Северная Корона? Вот что, надо дать радиограмму отцу Роева, чтобы тот приехал встречать сына. И о Тане Коньковой размышлял. Что у них с Юркой? Насколько все серьезно? Вздохнул, закурил. Какие испытания ожидает отца Юры? Болезнь сына, женщина с ребенком. Как все чертовски сложно. Прошелся по каюте, вернулся к иллюминатору, прислушался. Смех чей-то послышался с пеленгаторного мостика. Да чей же? Как не Грасинды Розы Марии Виктории, юной сеньориты Артеги. Ловят с Жоркой Куликовым коротенькие часы счастья, так странно добытые в океанских просторах. Русов сел в кресло. Поспать бы перед вахтой, но чувствовал, ляжет и не заснет, будет крутиться сбоку на бок. Принцесса Атлантики. Анечка Скоряка, Эльдорадо уже, наверное, опустившийся на самое дно пятикилометровой впадины Агульяс, а может, повис танкер между дном и поверхностью океана. Слабое глубинное течение несет куда-то черный корпус судна, свисает из клюзов якоря, болтается на тросах, сбитые волнами шлюпки, чья-то голова торчит из распахнутого иллюминатора. Кто? Рыжий страдалец? А может, бедняга Джим, чья жена в эти дни занимается оформлением страховых, в которые оценил сам себя Джимми Маккалинс? И о Геммиан думал, о женщине-птице, о своем удивительном с ней полете над островом Кергелен. Что же это было? Неужели всего лишь сон? а его удивительный бег с Геммой по берегу океана. Русов закрыл глаза и увидел высокий обрывистый берег, ощутил скрипучую твердость укатанного волнами песка под ступнями ног. Волны кипели и с громом обрушивались на пляж, а потом с утробным урчанием и перестуком камней откатывались. А он бежит, стискивает сырую ладонь Геммы, балуясь, та тянет его к волнам, смеется, зовет, и они бегут следом за отхлынувшей волной и на какой-то черте замирают, видя, как серо-зеленой стеной становится дыбом очередная волна, а потом, что было силы, бегут прочь, бегут, ощущая спинами холодное дыхание, несущееся вдогонку косматой воды. «Коля, еще! Гляди, какая волнища! Коленька, еще!» Зовет его Нинка, и они опять устремляются к воде. Как все здорово! Хорошо, и этот пустынный пляж Куршской косы, волны, и нагая вся в капельках воды, хохочущая Нинка. Стоп, стоп, но почему Нинка? Русов открыл глаза, взглянул в иллюминатор. Все так же раскачивалось там черное, усыпанное звездами небо. Все так же тяжко, маслянисто, всколыхивалась вода, и призывно кричали ночные птицы. Ну да, это они с Нинкой, а не с женщиной из созвездия «Северная корона», носились, как сумасшедшие, по дикому пустынному пляжу Куршской косы, а потом собирали янтарь и грелись у костра. Наступил вечер, и никуда не хотелось идти, да и куда идти? Последний автобус, идущий из Клайпеды в Калининград, давно прошел. Не пешком же топать 100 километров. И ту ночь они провели в разбитой шлюпке. С недалекого луга он притащил охапку сена. Они зарылись в него и воображали, будто находятся на необитаемом острове. Громыхали волны, и берег мягко вздрагивал от их ударов. Плыли над головой созвездия, ярко, сочно светила луна, и в ее плывущем свете пробежала по берегу лисица, оставив на сыром песке длинную ровную строчку следов. Русов зевнул, потянулся. Все ж спать пора, и вздрогнул, ощутив на своем лице легкое дуновение ветерка. Да нет же, не ветер это, а ночная птица влетела в иллюминатор. Вскрикнув, птица метнулась в одну сторону, в другую, ударилась о рундук и опустилась на письменный стол. Русов зажег свет и взял птицу в руки. Она походила и на стрижа, и на голубя. У ночной гости были узкие пепельно-серые крылья, маленькие с перепонками лапки и голубиная головка с черными глазами. Русов поднес птицу ближе к лампе, и глаза ее загорелись глубоким изумрудным цветом. «Так это ты опять прилетела?» — пробормотал Русов. «Это ты?» В дверь стукнули. Помедлив немного, Русов сказал «да». А птица испуганно трепыхнулась в его руках. Несмело как-то бочком вошел кок и положил на стол исписанные листки. Увидев в руках Русова морскую птицу, кок вздрогнул и побледнел. «Сама впорхнула!» — зашептал он, испуганно глядя в раскрытый иллюминатор. «Плохой знак, Николай Владимирович! Разве не знаете этого? Говорят, еще со времен парусного флота. Это ж твоя смерть прилетела. Позвала. Слышишь, летают, крикают. А ведь это вовсе не птицы. Все моряки погибшие. Души ихние». И еще тише зашептал. «Удавить надо, а то потонешь». а я останусь на суше. Криво улыбнулся Русов. Вот и все. Океан позовет, и не устоишь, вернешься. Иди, Кок, в 7 утра встретимся. Осторожно, на цыпочках. Федор Петрович вышел, а Русов задумался. Сжал пальцы и ощутил бурное биение маленького горячего сердца. Подошел к иллюминатору и выпустил птицу. Прислушался. Сверху, кажется, от самых звезд разносились призывные голоса.